Богиня. Артистки, изображавшие богиню свободы на революционном празднестве. Красавица, ясно тебя узнаю. Ты в шествии гордом прошла перед нами. Народ окружал колесницу твою. В руках твоих билось бессмертное знамя. Во славу твою, в честь твоей красоты, кричали мы здравицу в юные годы. Ты, юность моя, это ты, богиня свободы. Защитники наши теснились вокруг. Ты шла по развалинам средневековья. Сплетались цветы наших чистых подруг с воинственным гимном, написанным кровью. Я, бедный ребенок, до этого дня, сиротство знававший одно до невзгоды, кричал тебе: «Матерью будь для меня, богиня свободы!» Но грозное время поблекло для нас. По юности я не судил о нем здраво. Пред именем Родины, милой склонясь, страшился одной чужеземной оравы. Мы вооружились и встали в строю, гордясь даже бедностью в час непогоды. Верни же мне детство и юность мою, богиня свободы. Вулкан, извергающий лаву, погас. Народ 20 лет уже дремлет недвижен. Пришел чужестранец и требует с нас плати чистоганам за то, что унижен. Прошло опьянение, увяла весна, рассыпались храмов возвышенных своды, и ты — отражение забытого сна, богиня свободы. Я вижу тебя, но от прожитых лет и зоркое зрение твое потускнело. Я вижу тебя, и на песню в ответ смутилась ты, кажется, и покраснела. Смотри же, очнись! И алтарь, и цветы, и слава, и прелесть весенней природы — все гибнет. Не будешь богинею ты, богиня свободы.